Чему, блин, нас вообще учили? Думал Северус, вспоминая Хогвартс. Уровень магической Британии теперь казался ему даже не болотом, а дном огромной лужи. 17. Сердечные страсти, шпионские страсти, здрасте. Ч1. Эйлин закрыла глаза от усталости и, проведя вверх по лицу ладонями, зарылась пальцами в свои волосы. Голова шла кругом. Теперь она поняла, что говорила ей в Силвин Колледже одна из матерей особенных детей. Быть матерью юного гения, тяжелый труд, встало в памяти грустное лицо той женщины. Северус напрягал. Через пару дней после своего дня рождения, во время которого сын вел себя, как нормальный ребенок, в ее понимании, конечно, тот принес ей густо исписанную тетрадь с названием «Индивидуальная образовательная траектория», ее выбор и реализация. Где семилетний ребенок мог взять такие слова, которых она еще не слышала, она не представляла. Сын же объявил, что это будет ее, Эйлин, образовательный эксперимент, благодаря которому он будет продолжать учиться дома, сдавая все плановые тесты либо в определенной школе, выбрать которую должна была она сама, либо специальной комиссии. Выбор уже перекладывался на мистера Далтона. И это все в довесок к тому, что ей нужно ежедневно готовить, проводить занятия по программе начальной школы с 7 детьми и обучать магии сына и дочку. За что боролась, на то напоролась, решила Эйлин. Ох, зря я использовала все методики для Северуса еще и на Эбби. Вот вырастет и она под стать брату, что делать буду? Да ничего, встрял вдруг сын. Просто повторишь, у тебя же со мной уже все будет готово и пройдено. Я что, говорила вслух, подозрительно спросила она сына. Очевидно же, пожал плечами тот, но, поймав укоризненный взгляд, тут же предложил. Давай тебе еще укрепляющего сварю. Когда через полчаса в дверь позвонили, и вошла Кэт с великолепным ревеневым пирогом, Эйлин неожиданно расплакалась у нее на плече. Кэт, ты, мое спасение, я так устала. Кэт тихо гладила ее по спине. Эйлин, дорогая, мне совсем не трудно готовить для вас всех, всего на 2 порции больше. Ты же столько работаешь. Да перестань, ерунда какая. Перестань, если не хочешь, чтобы я тоже заплакала. Всхлипнула разлучница, и Эйлин, пораженная внезапной мыслью о том, что именно так она, когда была маленькой, представляла себе старшую сестру, замолчала. И наконец собралась с мыслями. Кэти, ты просто золото. Я ведь уже хорошо зарабатываю. Давай в самом деле заведем общий кошелек и общий стол. Раз уж у нас такая странная семья получается. А еще я очень хочу, чтобы ты, наконец, вышла замуж за Тоби. Тут уже пришла очередь Кэти поплакать, а Эйлин утешать, что еще больше сблизило обеих. Дин обещал приехать на Рождество. Ты ему очень нравишься. Он спрашивал, какие кольца тебе нравятся, проговорилась Кэт. Или тебе больше по душе тот, ученый, Кэти, я не знаю. Они еще долго шептались на кухне, а Северус, проходя мимо приоткрытой двери, улыбнулся. Такие женщины. Хорошо, что у матери появилась близкая подруга. И еще лучше, что это Кэт. А он займется ритуалистикой. Наконец-то он придумал, как увеличить время, проводимое им в чертогах. И еще кое-что. Точнее, много чего. Джорджу Силвину последняя из принцев определенно нравилась. Никакого высокомерия, прекрасные манеры аристократки, в общении поднимающей других до своего уровня, что с таким удовольствием отметил племянник, неоднократно наблюдавший за женщиной во время занятий, а ее уровень был определенно высок, и мышление. Это было мужское мышление, с ярко выраженной логикой, четкими построениями, хотя интуитивная линия тоже присутствовала, но, поначалу он даже был уверен, что за миссис Снейп стоит какой-то неординарный мужчина, но во время командировки в Хогвартс, надо же было забраться в такую дыру. Алан совершенно точно выяснил, что это не так, и заодно окончательно проникся совершенно определенными чувствами. Что ж, это только на руку. Породниться с принцами, войти в знаменитый род. А судя по детям, несмотря на их полукровность, да и по новым зельям, там много чего интересного все же сохранилось. Интересно, какие дети могут быть у Эйлин от мужа-мага, если и от могла получилось такое. Определенно, надо будет поспособствовать матримониальным планам Алана. Далтон принц, звучит неплохо. Улыбнулся мысленно профессор. Конечно, такой потенциал в принципе не пропадет, но уж с их поддержкой. Этим можно будет гордиться, и довольно скоро. Надо будет помочь ей с оформлением развода. Документы на грядущий эксперимент по образованию ее собственного сына он уже подписал, выбив заодно полставки в лаборатории экспериментальной педагогики. Данные, присланные ему недавно по развитию ее дочери и группы шестилеток, передал для изучения Алану, снова рвавшемуся в служебную командировку в известном направлении так, словно это было его главным личным делом. Хоть сейчас, вспомнил он его слова и просиявшее было лицо, увы, пока все осложнилось. Как чертов министр вышел на него и что он вынюхал, Силвин, к сожалению, не знал, хотя уже аккуратно опросил тех, кто получал от него новые зелья. Ведь несмотря на то, что все они были надежными людьми, что-то могло невзначай просочиться. В любом случае, проснувшийся интерес министра к его дальним родственникам желательно было усыпить, да поскорее и понадежнее. Вот только как, ответа на этот вопрос у профессора, увы, не было. Но предупредить Эйлин необходимо, и он взялся за письмо. «Северус, смотри, какая птица!» Крики детей мгновенно вывели его из привычной задумчивости, а уж присутствие совы с письмом в лапе. Он подпрыгнул и вырвал послание, одновременно делая вид, что отгоняет птицу. А потом пришлось рассказывать деткам, что это за птица такая, и придумывать, как она могла залететь в их палисадник. К счастью, иллюзорной мышки было достаточно, чтобы Петунья и девочки-близняшки завизжали и бросились в дом. Рассказав детворе, чем питаются совы, Северус счел свою миссию выполненной. Дети успокоились перед занятиями с матерью и уже разложили вещи в классе, и уединился в своей комнате, чтобы прочитать послание от Силвина матери. То, что это необычное письмо, он догадался сразу. До этого случая вся корреспонденция приходила обычной почтой. Новости его не обрадовали, а вечером уже ему предстояло не обрадовать мать. И, хотя он уже почти был готов действовать, ее помощь пригодилась бы. Другой вопрос, согласится ли она на то, что он задумал, ведь действовать придется ему и только ему. Хотя кажется, он знает, как обойти этот вопрос. Все же, кошка, лучше, думал Северус, поглаживая за ушами своего любимца Ричи. Пес пыхтел, высунув язык от удовольствия, даря хозяину покой и равновесие. Собака более заметна, кошка же проберется, как тень, и так же уйдет. А если еще добавить зелье невидимости или... Может, лучше амулет, но как его надежно закрепить на кошке? А если зелье, то как они будут взаимодействовать? В результате на свет родилось модифицированное оборотное зелье и модифицированное зелье невидимости. Основы ведьмачества оказались настоящим кладом. Цены мне нет с точки зрения теневых структур, ухмыльнулся Северус перед испытанием первого состава на себе самом. На мышах результат был идеален, на Ричи тоже, увы. После этого пес стал относиться к хозяину несколько настороженно и явно предпочитал теперь общество младшей сестры. Видимо, не понравилось мяукать, когда бегал за мячиком, решил Северус и махнул рукой. А перед Йолем приехал Алан и уединился с матерью за огромным привезенным фолиантом. Северусу, отправленному на все 13 суток в соседнюю часть дома, доступ оставили только в лабораторию, с одной стороны, очень хотелось посмотреть на ритуалы, с другой же... Это было отличное время для реализации собственных идей. Разумеется, он представлял в общих чертах, что может произойти. В конце концов, мать сама выбрала, а вуайеристом он не был. Поэтому все и пошло, как пошло. Глава 10.18. Сердечные страсти, шпионские страсти, здрасте. Ч2. Октограмма с 8 свечами и сложным рисунком внутри, начерченная на полу в потайной комнате подвала, постепенно наполнялась силой. Черная курица и жертвенная кровь, все исчезла, жертва принята. Эйлин перевела дух, она чувствовала себя опустошенной и слабой, как новорожденный котенок, а еще было страшно холодно. Хватило бы сил подняться наверх, еще ступенька еще не хватило. Алан Далтон пил 5-ю чашку кофе, он не мог позволить себе уснуть. Женщина, к ногам которой он готов был бросить не только все, что имел, но и самого себя, в любой момент могла позвать на помощь, но пока она не позовет, он не имел права даже встать. Первая ночь Йоля, ночь матери, принадлежала только женщинам. Зова он так и не услышал, но подскочил и бросился на звук упавшего тела, и едва успел, чтобы она не скатилась назад, так она могла и погибнуть, но он предпочел никогда больше не думать об этом, особенно когда нес ее, такую легкую, на подрагивающих руках в постель, заботливо переодевал. Чего ему это стоило, знал только он. Укрывал, укутывал и не находил в себе сил уйти, да что там, даже подняться с колен над ее изголовья. Рука сама коснулась волос цвета вороного крыла. Она и сейчас была прекрасна, без амулетов, с черными тенями усталости вокруг глаз, с проявившимися непонятно откуда морщинками. Далтон вздрогнул, когда ледяные пальцы легли на его руку. «Так холодно», — услышал он и обнял ее, согревая и радуясь, что она наконец пришла в себя. А она потянулась к нему, к его теплу, а дальше? Дальше он устоять не мог, да и не хотел. Горячие губы дарили Эйлин такое необходимое тепло. Она была готова раствориться в них, в его теплых ладонях, этом таком нужном и теплом теле, ближе, как можно ближе, но шевельнуться не было сил. Их хватило только на то, чтобы шепнуть «да», когда Алан, жарко и тяжело дыша, убирал последнее, что оставалось между их телами. Его руки дрожали, и постепенно дрожь передалась всему телу. Зимний холод ее кожи, страсть и страх смешались воедино, но он не дал последнему овладеть собой. Он знал, что мог лишиться магии совсем. После ритуала Эйлин могла выпить ее полностью, но не думал уже ни о чем. «Там, у зеркала, накопители, сын зарядил», – прошептала наконец Эйлин. Мысленно поблагодарив мальчика, Алан нашел в себе силы встать, но не разжать руки. Почувствовав, как Эйлин осторожно оплела его талию ногами, резко выдохнул и уже на грани сознания нащупал накопители. Изо всех сил сдерживаясь, он активировал их по очереди, не отпуская Эйлин ни на один дюйм, посадил ее там же, у зеркала, целуя тонкие выступающие ключицы, небольшую грудь, спускаясь жаркими губами все ниже и ниже, пока она не застонала и не притянула его голову к себе. Когда горячий язык скользнул внутрь ее лона, она застонала, уже не сдерживаясь. Чувствуя, как согревается, выгибаясь от наслаждения, ее изящное тело, он рывком перенес их обоих на кровать, падая сверху, придавливая, обездвиживая ее, забросившую обе руки назад за голову и открывшуюся перед ним, всю, входя медленно до самого конца, еще раз и еще. Тощая рыжая кошка, возвращавшаяся в лунных тенях по глухой безлюдной улочке с неплохой добычей, в виде интереснейших сведений и пары еще более интересных колец на хвосте, от одного из тщательно скрываемых министром магии домиков на отшибе, присела, слегка оцепенев от неожиданности. Захотелось кота. Северус уже с полгода как не мог войти в контакт с чужим сознанием на расстоянии, и внезапно возникшая связь с матерью просто шокировала, не говоря о ее содержании. А уж реакция тела, получившегося после принятия оборотного. «Черт, придется еще и еще дорабатывать состав», — успел подумать он, громко мурлыкнув и тут же постаравшись подавить этот звук. Но было уже бесполезно. Два здоровенных рыжих котяры с весьма заинтересованными наглыми мордами словно из воздуха соткались. Северус похолодел. «Сейчас изнасилуют, бля», — пронеслось в сознании, а полное неприятие ситуации человеческим мозгом вздыбило шерсть на загривке. Он зашипел. Коты мурлыкнули и чуть отодвинулись. «Хоть бы подрались между собой», — пронеслась мысль, а нечто под хвостом продолжало бесстыдно пульсировать. Подлый хвост кокетливо задергался. Кошаки снова мурлыкнули и дружно шагнули ближе. Групповуха. Не еет. Внезапно в глазах потемнело, в груди развернулся обжигающий до боли комок, а через долю секунды Северус уже свысока смотрел на совершенно круглый мохнатый рыжий шарик с вылупленными глазами, тихо пятящийся, катящийся от него, и легким движением хвоста сбросил второго рыжего, слегка пришибив его о кирпичную стену. Переведя дух, первым делом посмотрел себе под хвост. «Слава богу, мальчик», — подумал он, критически осматривая совершенно белые лапы. Оглядев спину, немного успокоился, увидев светло-бежевый чепрак с небольшими пятнами. Высокие стройные лапы и поджарое тело давали одно предположение. «Гепард, ну, здравствуй, моя анимагическая форма. Но почему альбинос-то?» «Да, теперь слиться с местностью не удастся. Как обратно-то теперь?» Мягко ступая лапами, он отошел подальше в тени и сосредоточился, стараясь вызвать недавние ощущения. Минут через пять его тело скрутило, и вскоре за кустами стоял чернявый худой мальчик, одетый в пижаму. Было очень холодно. Северус выругался про себя за то, что не взял запасную дозу оборотного, и заглянул в ближайший дворик в надежде на что-нибудь, висящее на веревках, хоть бы пару тряпок. Увы, там было пусто. Надо было добираться до дома. Но как? Внезапно его озарило. Он вышел на дорогу, резко выбросив правую руку вверх. Рев двигателя, яркий свет, и вот он уже крепко держится за поручень трехэтажного автобуса, слушая бред кондуктора. Еще несколько минут, резко проявившееся кошачье чутье говорит о том, что дом совсем близко, автобус притормаживает. А оплата? Его крепко хватают за рукав, в груди снова разливается жар, и гепард, рыкнув прямо в побелевшее лицо молодого мужчины, выпрыгивает на ходу из автобуса, открыв двери весом своего тела. Отдышавшись, Северус понял окончательно, как ему повезло с анимагической формой. Только крепкие мускулы и сухожилия самого быстрого из кошачьих помогли ему выжить в таком броске. Теперь побыстрее добраться до дома, прямо так нырнуть в окно. Ощетинившийся от ужаса перед хищником маленький Бигль, потянув носом и уловив запах хозяина, захлебнулся первым же своим гав, а услышав нотки его голоса в тихом рыке, с грустью понял, что у него больше нет хозяина, только хозяйка, и он будет ее защищать. И пес тихо, но серьезно оскалился на протянутую руку мальчика. «Ричи, это же я!» – прошептал Северус. Было почему-то горько и обидно. Пес обнюхал руку, слегка вильнул хвостом, но не подошел, как прежде, чтобы ему почесали за ухом. Уговаривать его дальше не было сил. «Нейтралитет, и так сойдет», — решил Северус и осторожно пошел к себе. Наконец он оказался в постели в отведенной ему новой комнате. На сегодняшние сутки приключений хватило с лихвой. Ночной рыцарь, заскрежетав тормозами, остановился возле ближайшего ночного притона. Вывалившийся из него бледный парень, швырнув на стойку бара деньги, присосался к стакану. Зубы постукивали. Тепло распространялось внутри, снимая напряжение и страх. Покачиваясь, он вернулся в автобус. Ребенок-анимаг, да ему ни в жизнь никто не поверит. А может, это была оборотка? Эта мысль успокоила полупьяного кондуктора, и через некоторое время сами воспоминания незаметно ушли. Эйлин блаженствовала в тепле. Утром Алан отнес ее прямо из-под одеяла в горячую ванну, и это было великолепно. Закрыв глаза, она вспоминала о минувшей ночи. Ей давно не было так хорошо. Собственно, она и думать не успевала о мужчинах, и желания не приходило с тех пор, как появилась Эбби. Добрые глаза Алана, нежные губы, разбудившие ее сегодня утром. Хотела бы она быть с этим мужчиной всю жизнь? В памяти, как назло, выплывали воспоминания о Дине, его улыбке и сильных руках. Руки Алана тоже были сильными, но другими. Что он скажет ей, когда она выйдет? Эйлин замешкалась, взглянув на красавицу в зеркале. Еще и это. Она запахнула длинный теплый халат, открыла дверь и вздохнула с облегчением. В комнате никого не было. Она переоделась и только протянула руку за амулетом корректировки внешности, как теплые руки обняли ее за плечи. «Алан», она повернулась в его руках и уткнулась носом чуть ниже ключицы. Катрин принесла завтрак, он поцеловал ее макушку. Так приятно было ощутить себя защищенной. Так давно этого хотелось. Слишком давно, так, что она боялась поверить, и было в глубине еще что-то непонятное. Обо всем этом придется ему сказать, вот только она наберется смелости, и сил, и позавтракает. Когда он сказал, что у нее грустный взгляд, Эйлин легко отговорилась усталостью, и дальше они разговаривали уже о работе. Это было легко и интересно обоим. «Наверное, у нас получилась бы отличная семья», — подумала Эйлин. «Я должна сказать ему «да». Конечно, если он спросит, это будет правильно, и для детей, тоже». В окно стукнулась сова, и Алан впустил ее вместе с порцией морозного воздуха. Птица протянула ему лапу. «Я должен срочно быть у дяди», — разочарованно вздохнул он, прочитав короткое письмо. «Я буду ждать». Эйлин поднялась из-за стола и поцеловала свежевыбритую щеку. Ее тут же крепко прижали к груди. «Я вернусь так скоро, как только смогу, Эйлин», — выдохнул он и приник к ее губам. Поцелуй был бы идеален, если бы он еще придержал пальцами ее затылок. Но Далтон отпарировал почти сразу, не дав ей вымолвить ни слова. О чем она думает? У нее еще 11 ночей впереди, и к каждой надо готовиться. А еще никто не отменял занятий, до Рождества их осталось 4, тогда она сможет позволить себе хотя бы выспаться. Хорошо, что самый сложный ритуал позади, но все же, а сейчас надо проведать детей. И придется ли что-то объяснять Катрин? Не хотелось бы ее потерять. Отоспавшись хорошенько, Северус отправился в чертоги разума. Ему хотелось опробовать там свою анимагическую форму. Кто бы мог подумать, что принять ее оказалось для него так просто. В прошлой жизни ему это так и не удалось. Или надо было искать и пробовать дальше. Но прежде всего надо было разобраться, что в приготовленных им зельях могло дать такой эффект. Северус привычно расположился в любимом кресле и погрузился в книги. Через пару часов результат его изысканий под заголовком «Зелье для стимуляции анимагической формы» был почти готов. Он привычно фыркнул на все молодеющие отражения в зеркале и услышал почти такой же звук. Аж улыбнулся он другу. Северус, ответил Фистрал, у тебя новый запах, и новые глаза, запах, говоришь, ну познакомься, и он обратился, хорош, одобрил Фистрал и тут же потребовал, давай рассказывай, как и ожидалось, приятель с ней пооборжал, в буквальном смысле, дважды, особенно когда тот рассказывал про домогательство котов, и когда возмущался своим белым цветом, это ты-то, темный маг, не смеши мои кости, с твоим желанием всех защитить, с твоими клятвами, с твоей неугомонной совестью, кого ты хочешь обмануть, неужели себя, не меня, нет, думаю, меня ты для этого слишком уважаешь, и снова ржал, пока не вытащил его в реальный мир, так что у Северуса, проснувшегося, наконец, в своей кровати было о чем подумать, в том числе о самоуважении, то, что аж ни одного звука не произносит зря, он понял уже давно, кстати, а что там с глазами, пришлось вставать, умываться, одеваться в темпе моряка по тревоге, вспомнил он Дина, в зеркале отразилось все то же самое, а, нет, вот оно, словно всплыл тонкий, едва заметный золотистый ободок вокруг радужки, вздохнул спокойнее, не заметит, разве что мать, как раз слышен на кухне ее голос, Северус скатился с лестницы и в два прыжка достиг кухни и, обняв по очереди мать и няню, уже уплетал завтрак за обе щеки, обе женщины, до этого напряженно смотрящие друг на дружку, вздохнули и расслабились. Ничто так не успокаивает женщину, как хороший аппетит любимого ребенка, молча улыбнулся Северус, которого одновременно потрепали по голове и погладили по плечу. «Прости, это ты меня прости, Кати». Фавто, осведомился он, на что женщины, не сговариваясь, ответили, «Тебе это не будет интересно», и улыбнулись уже друг дружке. Доев, он спросил, не нужна ли кому его помощь, и когда мать ответила «да», ушел за ней. До обеда они варили новое зелье и готовили пентаграмму, а после им завладела сестричка, которой Северус сначала читал сказки, потом просто рассказывал о хищных кошках, пока она не уснула. К знакомству с гепардом ребенка надо было подготовить заранее. Мать вот чуть удар не хватил, когда он обернулся, хоть и предупредил ее. Правда, она объяснила это тем, что никак не ожидала подобного так рано, мол, анимаги обучаются после 17-18 лет. И чаще всего что-то удается только после совершеннолетия волшебника. Но когда гепард ткнулся носом в ее ладонь, вздрогнула. И этот запах, странно и смешно, он был похож, что у тех двух котов, что у кондуктора ночного рыцаря, что у матери. Хорошо, что он теперь понял, как пахнет страх. Хотя надо отдать матери должное, она таки осмелилась его погладить, а когда он замурлыкал в ответ, и вовсе осмелела. Приятно, когда тебя чешут за ухом, оказывается, он вздохнул, вспомнив о Ричи, надо бы наладить контакт, вернуться в чертоги удалось, когда к матери пришли ученики, и только с третьей попытки, очень надо было пронести с собой спертые у Лича артефакты, те самые кольца, удалось это лишь с помощью Аша, зато результат оказался прекрасным, выяснилось, что магическое поле, создаваемое кольцом с Марионом, полностью открывало разум носителя тому, кто его окольцевал. Шедевр. Северус тщательно перенес рисунок плетений в гримуар. Второе кольцо проанализировать он не успел, но и этого уже могло хватить. При небольшой доработке можно будет сделать так, чтобы клиент снять кольцо не мог. И еще возникла парочка мыслей. Тощая рыжая кошка не единожды выходила на разведку. Северус уже знал большинство маршрутов министра и мест, где тот бывал, несмотря на то, что тот пользовался аппарацией. Это как раз было отличным показателем того, что именно это место тот прячет. А определить координаты аппарации по остаточному полю было несложно благодаря найденной в библиотеке чертогов таблице авторства Гризильды Марчбэнкс. Ну кто бы мог подумать. Если удастся, обязательно надо будет поблагодарить, решил Северус. Доработанное зелье невидимости прекрасно держалось на нем как под обороткой, так и при окончании ее действия. Слетало все только на анимагической форме, и тут уже было ничего не поделать, зато план понемногу выкристаллизовывался. Оставалось точно подогнать все детали, продумать запасные варианты, избавиться от всех слабых мест, а пока-пока министр побудет немного рассеянным. Эманация артефакта, который завтра уже окажется в кабинете, точнее, под любимым креслом, хватит месяца на 4 минимум. Очень слабый артефакт, благодаря чему совершенно незаметный и очень емкий. Он хорошо использовал идею, появившуюся однажды в одной из записок на рабочем столе. «Ищи силу в слабости». Собрав нужные травы на укрепляющее зелье для матери, Северус вернулся домой. Мать уже снова была в подвале. Он оставил необходимое на ступеньках и ушел, как и договаривались, ночевать к няне. Можно было успеть немного побоксировать с отцом. Какой-никакой, все же партнер, хоть и много слабее. Он старался не показывать особого превосходства над ним, замечая, как тот стареет. «Северус, да ты все растешь», и вот он уже пожимал крепкую жесткую ладонь няниного брата. «Позанимаемся?» – спросил он тут же. «Да вы хоть бы поговорили сперва, чая выпили», – возмутилась было Кати вслед двум спинам, удаляющимся в домашний спортзал. А Северус с удивлением понял, что ему не терпелось похвастаться, и это ему даже почти удалось. «Силен, салага», – радостно прокомментировал Дин, но вот реакция стала поплоше, и отправил его в полет. Медленно вставая, Северус прикрыл глаза, пытаясь вспомнить скорости пластику, когда он становился кошкой, и резко бросился на соперника, поймал его движение, развернулся пружиной. «Ну ты даешь!» Дин поднялся с мата и пожал мальчишке руку. «Как ты это сделал?» Заканчивать объяснение пришлось уже за чаем. Отец радостно кивал, няня Кати тихо фыркала, но вкуснейших пирожков с вареньем подкладывала всем исправно. Когда Северус уже собирался ложиться, в дверь постучали. «Я ненадолго», — сказал Дин, закрывая дверь. Кэт сказала, «Недавно приезжал мистер Далтон. А, ты хочешь знать, было ли у них что-то с мамой, ты не слишком ли, что, мал или глуп? Зачем ты тогда пришел?» — огорошил его Северус. «Я удивил тебя, подожди, я еще и огорчу». Дин присел возле него, молча хлопая глазами. «Я бы, может, и соврал тебе, но думаю, что вранье тебя недостойно». «Да, было. Один раз». Северус увидел, как исказилось красивое лицо моряка, и положил ему руку на плечо. «Потерпи немного. Все плохо, да не совсем. Маме тогда было очень нехорошо. Она болела. Он ее практически спас. Понимаешь, ты ее еще не видел, она пока не до конца оправилась. И вот тебе еще. Она не убрала твое фото со своего стола». Дин резко выдохнул и потер виски. «Задал ты мне задачку. Ты сам хотел. Скажи, кого из нас ты бы хотел видеть своим отчимом? Меня или Алана?» Дин смотрел прямо в непроницаемо черные глаза ребенка и надеялся на что? Решил отомстить, задав задачку мне. «Дин, для меня все просто. Выбирать должна мама. А что до меня? Как человек ты мне больше нравишься. Я ты мне как настоящий друг. А Алан, он полезнее. Но он считает меня слишком маленьким. Бесит». Дин тихо рассмеялся. «Постараюсь доказать, что тоже могу быть полезным». «Это вряд ли», — подумал Северус, но вслух сказал. «Как получится, я не обижу твою маму, я знаю. Добрых снов, дружище». Глава 11-19. Страсти накаляются, но Билич опять чувствовал неладное. Чуть ли не через ночь ему снилась наглая тощая рыжая кошка, от которой он зачем-то убегал, пока та не вырастала во что-то совершенно жуткое и невообразимое. А когда он заметил в пыли возле дома кошачьи следы и, попытавшись было использовать очень хороший амулет, вдруг ощутил откат, да такой, словно покусился на кровного родственника, стало совсем не по себе. Лич объявил о кратковременном отпуске и засел за воспоминания. Просмотр собственных побед в думосборе почему-то перестал приносить удовлетворение. На третий день, точнее, под утро, ему приснились тонкие пальцы черноволосой женщины, сжимающие пустой флакон, и почти безумные черные глаза. А что, если чертовка просто вылила зелье? Но она была под империя. А если разлила случайно? Он просматривал этот эпизод в омуте памяти снова и снова, но ничего не мог сказать с точностью. В этот раз определенно надо было начать с принцев и поставить защиту от животных. Чашу терпения переполнила пропажа двух колец, доставшихся ему еще от блэков. Министр сорвался с места лично, в лучшей личине, коммивояжера. Но в тупике предельщиков его встретил пустой дом, и Лич начал перебирать и прощупывать тех самых дальних родственников. Только благодаря предусмотрительности и связям Силвина в научной среде Эйлин получила предупреждение раньше, чем за профессором была установлена слежка. Впрочем, с ней прекрасно разобрался Алан, перекинув поводок с дяди на старого сторожа. Однако оставить его он теперь не мог, как не мог вернуться в Каукварт, не выдав этим Эйлин. Переписку тоже пришлось ограничить, а потом и вовсе прервать. Алан все не появлялся, хотя дважды посылал сов, последнюю, с тремя прекрасными защитными артефактами. Эйлин изматывалась по ночам в ритуалах. К счастью, занятия с детьми закончились, и она могла теперь хотя бы высыпаться. Появился Дин Уоллис, и ее потянуло к нему, словно магнитом. Его руки, его улыбка, случайные прикосновения. Что-то сладко сжималось внутри в ответ, но это было так неправильно. Она боролась сама с собой, и, как часто бывает у женщин, разум проигрывал чувствам. Это ее пугало. Она снова стала неуравновешенной, вспыльчивой, резкой, даже черты лица снова заострились. Сын подложил ей какую-то старую книгу, где она, смущаясь и краснея, прочла о магических браках-триадах, после чего отчитала ребенка так, что тот потом 2 дня не появлялся, только зелья и амулеты ей на лестнице оставлял. В последний раз она его все же подловила, обняла, а вместо извинений, расплакалась, и снова Северус ее успокаивал. Он все понимал, ее мальчик, вот же кому-то повезет, когда он вырастет, подумала Эйлин. Она постарается не вмешиваться в его решение, так же, как он, будет стараться только помогать. Все-таки самый лучший в мире мужчина, это ее сын, и ей надо защитить и его, и такую еще маленькую дочку, и все еще оставшегося близким Тоби, и Кэти, самую лучшую в мире подругу, а ее ищет Лич. И, хотя Силвин и Идлтон делают все возможное, чтобы отвлечь его, долго это не продлится. Ей страшно, но она никому не говорит, как порой просыпается в холодном поту от ужаса. Поэтому она и выкладывается так на ритуалах, строя защиту своему дому и его обитателям. И если понадобится, просто не выпустит никого за двери. Но как же порой самой хотелось спрятаться. И вот Дин пригласил ее на прогулку, а она не смогла отказать. В Бирмингеме, ближайшем крупном городе, давали премьеру фильма, по традиции, со встречей с актерами. Да, ей очень хотелось там побывать, но она понимала, что еще больше, пожалуй, хотела остаться наедине с Дином. До кинозала они не дошли. Стоило Дину помочь ей снять пальто и как бы невзначай коснуться плеч, как Эйлин пробрала дрожь, тут же передавшаяся и ему. Не говоря ни слова, он надел ее обратно и вытащил на улицу. Она шла рядом, тут, под его рукой, он обнимал ее за талию и чувствовал, как начинает гореть. Эйлин, завернувшись в одеяло и прижав колени к груди, тихо всхлипывала, когда Дин вышел из душа. «Что с тобой, моя радость?» – обнял он ее. Она уткнулась носом в колени, но через минуту нашла в себе силы ответить. «Я чувствую себя лгуньей, падшей женщиной. Я не хочу больше в своей жизни обманов. Я должна рассказать тебе. Не мучайся. Я знаю». Эйлин подняла заплаканные глаза. «Что? О чем? О том, что было, когда приезжал Алан, Кэти?» «Не только. Северус рассказал, что тебе было очень плохо, и я ему верю. И что бы я ни чувствовал, я передала нам в долгу. Ты выйдешь за меня, ты даже так, несмотря на то, что я с другим. Эйлин, ты еще такая маленькая», усмехнулся тот. «Я моряк, я знаю. Ни одна падшая женщина не мучается тем, чем сейчас мучаешься ты. И будто я не знал, что у тебя 2 детей, причем у старшего ни единой черты от моего зятя. Но если ты выйдешь за меня, я буду знать, уходя в море, что ты дождешься меня. Ты не такая, Эйлин. И теперь ты снова уедешь, надолго, на полгода, и тогда я приду за ответом. Только пообещай мне, что за это время не выйдешь за Алана». Эйлин покачала головой, потом кивнула. Северус в очередной раз все понял, когда вернулась мать. Оставалось 2 последних ритуала, в которых уже будет участвовать он вместе с ней, а в последнем еще и Эбби. Вот бы этих мужчин слить вместе, чтобы вышло что-то среднеарифметическое, был бы идеал, думал Северус, засыпая. Все ритуалы Йоля были завершены, и жизнь вошла в привычную колею. Ему же еще предстояло вернуться к классическим школьным учебникам. В конце зимы Эйлин по-тихому развелась с Тобиасом, и тот также по-тихому женился на Кэтрин. Эйлин оставила себе девичью фамилию, в магловских документах изменив ее как принц. Северус же, переговорив с матерью, воспользовался кольцом, аккуратно заменив все воспоминания близких об их предыдущем месте проживания на гораздо более приятные. Заодно и работу артефакта проверил. Правда, Эйлин забрала его как особо опасную находку, зато взамен дала прекрасный оберег-определитель магических потоков от Далтона. Это оказалось как нельзя вовремя. Когда худой дымчатый кот, с кошками Северус старался больше дела не иметь, в очередной раз случайно проходил мимо одного из домов Лича, он вдруг резко отдернул лапу от, казалось бы, совершенно ровной дорожки, словно ее ошпарило. «Защита от мелких животных», — нашел через 2 дней ответ Северус. Он обошел все известные ему места, помахивая правой лапой, определил расстояние и качество защиты, огорчился и начал варить оборотное зелье для Фистрала. Аж уперся. Потом согласился только на коршуна, в крайнем случае, на сову. В конце концов бедняге пришлось смириться с образом серой вороны. Ворон, видите ли, слишком заметен. Но чего не сделаешь, чтобы помочь другу. Лича страшно раздражал Каукварт. Там явно кто-то был, но добраться до этого кого-то оказалось совершенно невозможным. Откаты следовали один за другим, так что пришлось прибегнуть к классическим магловским способам. И те ничего не дали. Семья Снипов как сквозь землю провалилась. Правда, нашли двоих мужчин, явно однофамильцев, внешне настолько средних и никаких, что даже у Лича не возникло сомнений, когда он рассматривал фотографии. Куда подевался тот масластый полупьяный желчный тип с мышиного цвета волосами? Эти двое имели такие же волосы, но на этом сходство и ограничивалось. Упитанные, вполне довольные жизнью, каждый имел семью с дочерьми. У одного – двое, у второго – одна. На фото девочек явно прослеживались черты отцов. Оба имеют приличную работу, живут относительно недалеко, в самом благополучном районе. Оба на предложение случайного прохожего выпить ограничились холодным и вежливым отказом. Ревизия кладбища результатов также не дала. Уехали, но что тогда за защита тут стоит? Эйлин пустила в дом людей, представившихся ей детективами, сохраняя каменное спокойствие и равнодушие истинной англичанки. Соседи? Да, мистер и миссис Снейп. Приличная семья? Нет, никогда не интересовалась. Не представлены. Она приличная женщина, ей вполне хватает своих забот. Разговоры через забор, на их улице это не принято. Если есть еще вопросы к ней, вот ее диплом и лицензия. Да, Кембридж, сэр. Больше вопросов нет, тогда извините, скоро занятие, нужно подготовить класс. Да-да, конечно, все ради закона, заходите, когда будет необходимо. Северус в это время третий день радостно жил в подвале, точнее, большей частью, в чертогах. Но и в лаборатории было чем заняться, тем более что приличную часть библиотеки он все же сюда перетаскал. Северус тяжело вздохнул. Хорошо матери говорить о его возрасте. Даже мыслей таких быть не должно. Знала бы она о небольшой такой книжке, с недавней поры ставшей его настольной, в чертогах, разумеется, содержимое которой неоднократно приходило ему на помощь. Сублимация половой энергии в интеллектуальную, скорее всего, попала в его библиотеку из будущего. Джея вовремя кинула ему этот спасательный круг в ответ на его отчаянный вопрос, а на внутреннем титульном листе была написана одна фраза: «Нет худа без добра». Он тогда еще имел наглость не поверить. Он улыбнулся. Этим летом он должен встретить Лили. А пока он изучал магию друидов, сопоставляя ее с ведьмачеством, и получалось у него кое-что весьма интересное. Началось все с очередного взгляда в зеркало. Глядя на знакомое и в то же время совсем другое лицо, он тогда спросил, проводя пальцем по своему отражению: «Кто я теперь? Сколько от меня самого осталось в этом человеке?» И понял, что мало, очень мало. Осталась память, немного боли, немного одержимости. Мало стать свободным. Надо еще научиться им быть. Надо еще как-то, желательно, правильно, распорядиться этой свободой. А он, кажется, снова сковывал себя обязательствами и чувствами по отношению к матери, сестре, отцу. «Я, хозяин, да», — почувствовал он ответ. «Можно отказаться от всего и ото всех, оставить себя в долгожданном когда-то одиночестве. Это не будет легко, но это, возможно. Но, черт возьми, он не собирался этого делать потому, что ему нравилась эта связь. Он сам ее создавал. Эта паутина не только требовала, она давала солнечную радость детства Эбби, мягкое душевное тепло няни Кэт, любовь и гордость матери. Требовал от себя прежде всего он сам. Остальные просили. Паутина или страховочная сетка. Кем он стал? Собой. Он так решил и теперь делал, что должно. Почти не вылезая из книг, Северус напал, как гончая на след, на старинные сведения о дихорсах, вышел на их тождественность с харкакусами и получил очередной инсайт. Так вот что на самом деле произошло с Томом. Бедный мальчик, его сделали еще хуже, чем меня. За что, ради чего, почему, он и подумать не мог, что родилась эта техника среди джиннов Востока как самая страшная казнь для смертных, разделение на части и вечные мучения, пока каждый кусок души не дойдет до саморазрушения. Северуса передернуло. Самые отвратительные казни и ритуалы по сравнению с этим несколько поблекли, и возник новый вопрос: а что же именно он сам должен сделать с Личем? Просто убить, определенно, было неправильно. Замучить, противно. Северус хотел справедливости, но имел ли он право ее творить? Тут-то и нашелся ритуал, словно ждал его решения. Нужно было отыскать капище друидов, пробудить его и принести жертву. И он уже знал, как это сделать. 20. Ритуалы и его последствия. Пламя черных и белых свечей дробится в зеркалах и отражается в двух парах черных, как ночь, глаз. Хрустальные чаши полны свежей крови, его и матери. Раны не закрываются, и темные капли медленно падают с пальцев. Голова кружится от слабости. Длительный пост, подготовка себя как инструмента ритуала, замедленные, как во сне, движения. Но они продолжают читать выученные, отработанные до последнего звука обращения к магии. Уверенно, как те, кому некуда отступать. Древние слова глухо отдаются под низкими каменными сводами. Замерла зеркальная гладь воды, застыло пламя свечей, недвижим воздух, кажется, даже дыхание людей его не тревожит, только беззвучно капает кровь на старые плиты. И, наконец, тончайшая рябь на поверхности воды в центральной чаше. Чувство присутствия упало на плечи так, что у Эйлин подкосились ноги, и она осела на колени, но, закусив до крови губу, заставила себя встать. Она справится. Она не может позволить себе иного. Не ради злата, не ради силы, не ради мести, не ради власти, но ради справедливости. Слышит она словно сквозь вату ломки, чуть хрипловатый мальчишеский голос и тихо вторит ему. В голове взорвалось: ты его простишь? И она увидела все, что было когда-то стерто из ее памяти. Свое бессилие, бесхребетность, апатию, заломленные за спиной. Как больно. Руки, обжигающие, лишающие последних остатков воли пощечины, злую гримасу и свирепый взгляд черных глаз лича, силой раздвигающего ее ноги жестким коленом, снова боль член, которым он зачем-то тычет ей в лицо, запах крови, ругань, с которой он снова вбивается в нее, грубо заткнув рот, чтобы не слышать криков несколько секунд темноты постель, где она, слава богу, одна, и снова лич, приказ ослушаться которого она не может, не хочет, пузырек с незнакомым снадобьем, она открывает его, распахивается дверь, лич оборачивается, и входит, она вздрагивает всем телом, самый лучший в мире мужчина, он улыбается Эйлин, а она, ему и последнее, что она видит, пустой пузырек и пятно на покрывале, значит ли это, ты, его, простишь, раскаленными гвоздями пронзает мозг, лицо сына, в котором не осталось ни кровинки, чувство покоя, исходящее от него, всегда, как от солнца исходит свет, даже если оно за тучами, ее спасительная соломинка. Да, я, Эйлин Снейп, урожденная принц. Слова приходится выталкивать через силу, что-то не пускает, жжет, встает комом в горле, но она продолжает. Прощаю Норберту Личу все, что он сделал со мной и моей жизнью. Ей бы глоток воздуха, хотя бы один. И воздух льется, чистый и сладкий, смывая боль и грязь, очищая, успокаивая. В чаше Эйлин исчезает кровь, ее жертва принята. Она переводит глаза на сына, его посеревшее лицо и струйку крови изо рта, чувствует, как сердце сжимается от ужаса, но не может даже шевельнуться, пока не опустеет его чаша. Так вот, значит, как, Северус смотрит в глаза настоящего отца. Возвращение семейной магии возможно лишь такой ценой. Ну что ж, жаль, что он не успел. Он не встретит Лили, никогда больше. Но его мать, кажется, найдет свое счастье. И отчим, бедняга Тоби, малышка Эбби, как много он не успел. Теперь ему остается только молить о защите для сестры. Последний шанс – отказаться, оставить все как есть или разделить ритуал с отцом. Но чаша матери пуста, а значит, нет у него такого шанса. Они стоят друг напротив друга, отец и сын, обнаженные по пояс, отражая каждое движение, как в зеркале, и неважно, что лич сейчас далеко в северных лесах, а Северус, в подвале фамильного дома, у каждого в руке ритуальный нож, оба делают вдох, наверное, последний, успевает подумать Северус, и вонзают клинок в себя, и одновременно падают на колени, резкая боль, сухой хруст ломающейся грудины, сменяющийся хлюпанием крови, и все-таки еще вдох, с кровавой пеной на губах, и еще, каждый раз все больнее, так что конец, избавление от мук, кажется желанным. И последним усилием, провести скользящим в пальцах ножом вниз, вспороть брюшину, вываливая себе на руки петли кишечника. Зачем? Потому что так, правильно, спасительная, благословенная темнота, и тишина, и где-то далеко, всхлип и плач, горячие капли падают на лицо, он с трудом размыкает ресницы, и первое, что делает, приподнимает голову и видит, что обе чаши пусты. Мать рыдает в голос. Зачем? Он дышит, и это уже не больно. Он приходил в себя, как после долгой болезни. Хорошо, что мать оправилась быстрее, хотя двое суток с ними обоими нянчилась добрая Кэт. И, конечно, Эбби, и так развитая не по годам, о, эти мамины методики. Но теперь словно еще повзрослевшая, и полная тишина, никакой возможности слышать или чувствовать других, не отзывающийся больше аж, несбыточность мечты о том, чтобы попасть в чертоги, неосуществимость любых, даже самых простых магических действий, полная потеря магии, ему осталась только память, какие мелочи для того, кто уже заплатил жизнью, он наслаждается тем, что дышит, ест, пьет, говорит, видит, слышит голоса родных. Сестренка втихаря от взрослых притащила к нему Ричи, и это было так удивительно. Ощущать пальцами чуть жестковатую гладкую шерсть и принимать восторги пса. Интересно, он стал сквибом или... Через неделю он смог нормально ходить по дому и саду, и Эйлин, не смирившаяся с потерей, потащила сына в Мэннер. Он перешагнул порог, оперся на стену, и... Дом запел, низким голосом виолончели, густым и торжественным. Северус замер, закрыв глаза, поддерживаемый матерью. В груди разворачивалось теплое солнце, и в какой-то момент Северус почувствовал себя невесомым и поплыл над лестницей, чуть не упав, когда услышал испуганное восклицание матери, ощутил ее счастье и, почти оглушенный им, остановился. Эйлин крепко обняла сына. «Вот видишь, не зря я тебя сюда привела». Он молча кивнул, не находя слов. Они медленно спускались в ритуальный зал. Люмос. Световой шар мягкого золотистого цвета послушно возник на ладони, осветив чисто прибранное помещение, но стоило Северусу ступить на шероховатые серые плиты, как вдоль стен пронесся легкий ветер, и загорелись свечи. Замок дождался хозяев, и пусть они пробыли совсем немного, он знал, что они есть. Они вернули в него магию рода, и хоть мальчик всего лишь полукровка, он достоин быть наследником и доказал это на деле. И пускай разруха еще осталась, она больше не будет властвовать над домом. К нему медленно, по капле, возвращалась собственная сила. Затхлый и пыльный воздух стал уже чистым и холодным, почти ледяным, несмотря на начало лета. Он таким и останется, пока не вернутся те, кто сможет поделиться своим теплом. Эйлин и Северус больше не появлялись в Мэннере, справедливо рассудив, что несмотря на отсутствие следов проведенного ими ритуала, их появление может быть расценено не совсем хорошо, а кто-то может попробовать связать это с исчезновением министра магии. Нет, она больше не допустит ничего, что способно повредить ее сыну, думала Эйлин, гладя того по черным волосам, в которых так четко стали видны серебристые нити. Совсем немного, тоненькая прядь, но ведь ребенку еще нет и 8, а шум поднялся немало и надолго, видимо, потому, что ни тела, ни чего-либо, что могло бы пролить свет на таинственную пропажу, так и не было найдено. Эйлин искала рецепт зелья для защиты от ментального воздействия. Северус, наконец, вернувшийся в любимые чертоги, занимался тем же. На новости, принесенные совой Далтона, а потом и Силвина, Эйлин отреагировала очень осторожно. Сделала вид, что не поверила. Да, конечно, миссис Эванс. Пока дети не собрались, девочки полчасика пообщаются с Северусом, а после занятий я их сама провожу, когда пойду гулять с детьми. Всего вам доброго. Первый учебный день у матери. Когда успело кончиться лето, прошло мимо, он даже не понял, как. Эванс. Сердце пропустило удар. Не чуя под собой ног, Северус скатился по лестнице и увидел. Да, это была Лили. Ребенок. Северус, привет. Радостно улыбаясь, подошла к нему Петунья. Познакомься с моей младшей сестрой, Лили. Красивое имя, это в честь цветка, почему он ничего не чувствует? Когда я родилась, папа принес букет лилий маме, а у тебя имя необычное, а я уже все буквы знаю, мне Пэт показывала. А еще, Лили радостно делилась своими успехами, хвасталась, а ее сестра в это время, гордо улыбаясь, кивала, рассматривая Северуса. Что-то изменилось, но она не могла понять. Вот он немного наклонился к Лили и повернулся. «Ой, Северус, откуда это у тебя?» «Что?» – удивился мальчик. «У тебя белая ой, это седая прядь. Что случилось?» «Этим летом я довольно серьезно переболел, Пэт. Вот, осталось. Ой, а мы ничего не знали. Папа же мог помочь, он в аптеке работает». Он увидел, как на ее глазах появилась влага. «Да ерунда, все уже прошло. Все хорошо, уже 2 месяца все в порядке, Пэт, ну что ты? Северус не на шутку растерялся. Женские слезы всегда были тем немногим, что могло пробить его броню, а уж детские. Вы меня совсем не слушаете. Топнула ножкой Лили. Северус удивился, а Петунья нахмурилась. Сейчас мы пойдем на кухню, попьем чаю и успокоим твою сестру, а ты нам все расскажешь. Я не хочу чаю. Это что, каприз? Но что же он хотел? Она ведь еще совсем ребенок. Не хочешь, не пей, никто не заставляет. Так ты идешь с нами или нет? Глядя на надувшую губки Лили, Северус хотел рассмеяться, и только осознание того, что это обидит ребенка, его остановило. А это Эбби, моя сестра. Он представил девочек друг другу и начал наливать чай. Разговор с детьми начал его тяготить. Да, хотелось просто уйти, подумать. Вполуха он слушал сочиненную сестрой сказочку про белую лебедь, якобы уронившую на его голову свое перо. Да, Эбби у них удивительно талантливая малышка. А эту Лили ребенка он совсем еще не знает. Кем она вырастет? Будет ли она той самой Лили, образ которой он до сих пор хранит в памяти? Ты все врешь. Он сам сказал, что посидел, потому что болел. Ты что, совсем не любишь сказок? Серые глазища Эбби смотрели недоуменно и обиженно. Северус вздохнул. Придется воспитывать. Где же там Эйлин? Когда девочки устроились в классе с остальными детьми, он с облегчением вздохнул и вышел в сад. Дождался? Спросил он сам себя. И что теперь? Хотя, научить ее он сможет многому, наверное. Защитить, как Эбби, можно будет попробовать. Жаль, что девочки почему-то сразу не поладили. Может, потом. Заниматься еще и воспитанием не хотелось совершенно. А тут еще материны проблемы с личной жизнью. Как-то они оба не были готовы к этому. Алан Далтон, появившийся в Коукварте в конце первой недели сентября, никак не ожидал прохладного, как ему показалось, приема. Не от Эйлин. Но, может, на нее так повлияла болезнь сына, а может, Уоллис не давал покоя внутренний голос. Что-то явно произошло после его отъезда, что-то очень серьезное. Имеет ли он право ревновать? Алан считал, что имеет. Только понимание того, что может отпугнуть, помогало ему держать свои чувства под контролем. Эйлин явно старается избежать близости. Его женщина, как он уже считал, и не только близости, но и выяснения отношений, а сын ей в этом помогает, понял он вскоре. Но поговорить ни с кем так и не успел. Дядюшка Силвин срочно вызвал его по делам профессиональным, так что пришлось проститься и уехать. Вернуться он смог только зимой, но уже с новым, увы, гораздо более меркантильным интересом. «Да что вы говорите, Митч, это же невероятно!» Юджина Дженкинс, новый министр магии, не смогла сдержаться, хотя уж этому-то помощнику доверяла давно. Он не подводил ни разу, однако прозвучавшее сообщение не укладывалось ни в какие рамки. При очередной проверке группа работников министерства не смогла войти в поместье принцев, все выглядело так, будто появился кто-то из наследников этого рода, живой, невредимый и признанный родовой магией. Мэнор фанил почище Малфоевского, а парировать в него не было никакой возможности, а от каминной сети он был давно отрезан. Оставленные там наблюдатели целых полтора месяца ничего и никого не наблюдали, но все говорили о том, что наследник был. Дженкинс задумалась. Вроде, она слышала что-то о дочери принцев, что-то такое, связанное с маглами, скандальное. «Митч, соберите всю возможную информацию о чете принца и их дочери. Возможно, она жива. Ее или ее ребенка надо найти. Мэнор, тем более, насыщенный магией, не должен пустовать. Придется признать наследника. Говорите, там ничего ценного не оставалось?» Странно. На следующий день она удивилась уже привычно. Оказалось, кроме принцев, родовая магия вернулась еще в полуразоренные гнезда гонтов и Регулуса Блэка. Правда, в случае последнего она быстро перекочевала к оставшимся Блэкам, Вальбурге и Ориону, посетившим жилище братьев первыми. А вот остальных наследников придется поискать. Пусть даже не только на территории страны. Интересный молодой мужчина с непослушной волнистой прядью, все время падающий на лоб, наслаждался легким бризом на открытой веранде в Киуэсте, любуясь на опускающееся в море солнце. Пригласивший его погостить магл был так подвержен влиянию, что даже стирать ему память было лень. Он предоставил ему то, чему не было цены, реликвию индейцев Калуса, костяной ключ. Сам принес его из музея, в котором работал, вместе с парой интереснейших древних списков.